Колодец, который рассказывает сказки. Я еще никогда не бывала в землях по ту сторону моря и за горами. Однажды, когда мы гуляли с моим отцом-королем в саду, где цветут розы, я спросил его, а можно мне перебраться на ту сторону по мосту утренней зари? Мой отец-король остановился и сжал мою голову ладонями. Он посмотрел на меня очень ласково и одновременно очень серьезно. Серебристые тополя зашумели, точно на них налетел злобный вихрь. С них стали облетать листья, и мне на мгновение показалось, что я слышу, как кто-то плачет. Ох, как мне сделалось страшно! Как сильно я стал бояться рыцаря Като! «Раз у тебя сжимается сердце, не думай о нем больше», — сказал я моему отцу-королю. Он кивнул и прижал к себе мою руку. «Ты прав», — сказал он. «До поры до времени я не стану думать о нем, пока можешь играть на дудочке и строить шалаши в саду». И мы отправились разыскивать Юм-Юма. Мой отец-король был занят делами королевства, но для меня он всегда умел выкроить время. Вот уж чего он никогда не говорил: «Проваливай, мне не до тебя, я занят важными делами». Ему тоже было хорошо со мной. Каждое утро мы вместе гуляли по саду. Он показал мне, где белые птицы свили свои гнезда, осмотрел наш шалаш и научил меня, как можно легко взобраться на спину Мирамис. И нам с Юм-Юмом позволялось спрашивать его о чем угодно. Мне было по душе, что с Юм-Юмом он разговаривал так же, как когда-то отец Бенке разговаривал со мной. Бенка тоже тогда этому радовался. По его лицу можно было легко прочитать, что он думает. «Это, конечно же, мой папа, но я рад, что он говорит и с тобой». Хорошо еще, что мы с Юм-Юмом совершали дальние прогулки. А то откуда бы мой отец-король взял время управлять государством? Если бы не он гулял бы и гулял с нами, и беседовал. И что тогда стало бы с его королевством? Замечательно, что у меня были и Юм-Юм, и Мирамис. О, моя Мирамис! Сколько я проскакал на ней! Но когда Мирамис впервые помчала меня через мост утренней зари, этого я никогда не забуду. Было раннее утро. Служители только-только навели мост. Мягкие травы были влажными от росы. Золотые копыта Мирамис покрылись капельками воды. Но ей это было нипочем. Мы с Юм-Юмом никак не могли стряхнуть с себя сон. Нам ведь пришлось подняться в такую рань. Но легкий прохладный ветерок приятно освежал наши лица. И пока мы скакали по зеленым лугам, нам удалось окончательно проснуться. Мы добрались до моста утренней зари как раз в тот момент, когда на небо выкатилось солнце. Мы поскакали по мосту, точно по яркому солнечному лучу, а мост вздымался над водой высоко-высоко. Если глянуть вниз, голова начинала кружиться. Мы скакали по самому высокому и самому длинному мосту в мире. Золотая грива Мирамис так и сверкала на солнце. Все дальше и дальше и дальше, все выше и выше и выше. Как это было замечательно! Скоро я увижу, что же там за морем. Скоро, очень скоро. «Юм-Юм, разве это не прекрасно?» — восклицал я. «Ты рад, Юм-Юм?» И тут я увидел, что перед нами разверзалась бездна. Вот-вот произойдет нечто ужасное. Мост не доходил до противоположного берега. Он обрывался. Служители не закрепили его как следует на противоположном берегу. Перед нашим взором открывалась бездонная глубина. На меня еще никогда не нападал такой ужас. Я сделал попытку натянуть поводья и остановить Мирамис. Но лошадь, дико заржав и грохоча копытами, продолжала нестись вперед, прямо туда, где нас ждала верная смерть. О, как же мне было страшно! Сейчас мы соскользнем в пропасть. Вот-вот затихнет стук копыт, послышится ее предсмертное ржание, и она с развивающейся золотой гривой рухнет вместе с нами вниз. Я зажмурился и мысленно стал прощаться с моим отцом-королем. Копыта Мирамис все громче и громче стучали по мосту. И вдруг грохот стих. Я чувствовал, что она продолжает бег, но цокот копыт звучал по-иному. Точно лошадь бежала по мягкой траве. Я открыл глаза. Мирамис неслась по воздуху. О, моя златогривая Мирамис! Она летела по воздуху, точно бежала по земле. Она умела пролетать над звездами и перескакивать через облака. Вы и представить себе не можете, что чувствуешь, когда летишь по воздуху, сидя на спине у лошади, а далеко внизу видишь землю, распростертую за морем, всю освещенную утренними лучами солнца. «Юм, юм!» — закричал я. «Юм, юм! Мирамис может летать под облаками!» «Ты разве не знал?» — удивился Юм-Юм. «Точно в том, что Мирамис летала, не было ничего особенного. Откуда же мне было знать?» Юм-Юм усмехнулся. «Ты еще так мало знаешь, Мио», — заметил он. «Ну, теперь уж буду знать», — ответил я. Мы еще долго неслись там, высоко в небе, а Мирамис перепрыгивала через маленькие белые облачка, отчего захватывало дух, и вместе с тем было чудесно и весело. Наконец Мирамис стала снижаться. Она потихоньку опустилась на землю. Вот мы и прибыли в край, по ту сторону моря. «Тут неподалеку зеленая роща», — сказал Юм-Юм. «Пусть Мирамис там попасется на свободе, пока мы пойдем поприветствовать Ири». «Кто такой Ири?» «Скоро узнаешь», — ответил Юм-Юм. «Он живет тут поблизости со своими братьями и сестрами». Юм-Юм взял меня за руку и повел к маленькому домику, находившемуся по соседству. Белый домик был под соломенной крышей. Он тоже был похож на домик из сказки. Я, пожалуй, даже не смогу объяснить, почему он казался домиком из сказки. То ли воздух там был особенный, то ли сказочными казались старые деревья, что росли рядом с ним, а может, что-то сказочное было в цветах, что цвели в саду, а может, причина была в чем-то другом, я точно не знаю. В саду перед домиком Иири был старый круглый колодец. Возможно, благодаря ему домик Иири казался домиком из сказки. Теперь такого старинного колодца нигде не увидишь. Во всяком случае, я такого никогда не встречал. У колодца было пятеро ребятишек. Самый старший мальчик, увидев нас, приветливо улыбнулся. «Я заметил вас еще издали», — сказал он. «Какая прекрасная у вас лошадь!» «Ее зовут Мирамис», — сказал я, — «а это Юм-Юм, а я Мио». «Это мне известно», — ответил Ири. «А вот мои братья и сестры». Он говорил так ласково, так приветливо, точно очень обрадовался нашему приходу. И его сестренки и братишки, казалось, тоже были нам рады. Это так отличалось от того, что происходило на Уплансгаттен. Там мальчишки, стоило к ним подойти, ощетинивались, как волчата. Если только, конечно, вы не были знакомы. Обязательно находился кто-нибудь недобрый, кто не хотел принимать вас в игру. Чаще всего они меня и не принимали. Только Бенка всегда хотел со мной играть. Там, на Уплансгаттен, жил большой мальчишка, которого звали Янне. Я ничего плохого ему не сделал, а он, стоило ему завидеть меня, сразу орал: «Катись отсюда, а не то получишь». Нечего было и рассчитывать на то, чтобы поиграть с ребятами в прятки или во что-нибудь еще. А все к нему подлизывались, потому что боялись. Вот почему я каждый раз удивлялся, когда встречал таких, как Юм-Юм, Нон-Но и Ири, и его сестренки и братишки. Мы с Юм-Юмом расположились возле колодца напротив Ири. Я заглянул в колодец. Ух, какая глубина! Дна совсем не видать. Как же вы достаете воду? — поинтересовался я. Никак не достаем, — отозвался Ири. Это особенный колодец, не для воды. А для чего же тогда? Это колодец, который шепчет по вечерам. Я не понял и спросил, что это значит. Дождись вечера, и все сам узнаешь. Мы целый день провели с Ири, его сестренками и братишками, играя в тени старых деревьев. А когда проголодались, одна из сестер Ири, которую звали Минон-Нанель, сбегала на кухню и принесла нам хлеба. И это был такой же вкусный, утоляющий голод хлеб. Вдруг в тени под деревьями я увидел, как что-то сверкнуло серебром. Я указал на этот предмет Ири, а он сделался печальным. «Смотрите, Мио нашел серебряную ложечку нашей сестрички», — проговорил он. «Она ее здесь потеряла». «А где же ваша сестричка, что потеряла ложечку?» — спросил я. «Рыцарь Като», — прошептал Ири. «Жестокий и беспощадный рыцарь Като похитил ее». Не успел он это сказать, как в воздухе повеяло ледяным ветром. Расцветший подсолнух завял и умер, а у бабочек крылышки упали на землю, так что им больше уж никогда не летать. А я почувствовал такой страх. Я очень испугался рыцаря Като. Я протянул ложечку Ири, но он сказал, ей она уже не понадобится. Ты нашел ложечку, оставь ее себе. При этих словах сестренки заплакали, но мы постарались отвлечься от грустных мыслей и снова стали играть. Я сунул ложечку в карман и забыл о ней. День понемногу угасал. Сгущались сумерки, Ири переглянулся с ребятишками и сказал: «Время пришло». Тогда они все снова уселись вокруг колодца, а мы с Юм-Юмом устроились рядом. «Тишина!» — скомандовал Ири. Мы все примолкли в ожидании. Темнота окутала кроны деревьев. Домик стал еще больше походить на сказочный. «Ни звука!» — сказал Ири. Но мы и так все молчали. Постепенно становилось все темнее и темнее, а с темнотой наступила и мертвая тишина. И вдруг в этой тишине я стал различать какие-то звуки. Да-да, из глубины колодца до нас доходил едва уловимый шепот, какое-то неясное бормотание. Этот голос не был похож ни на один голос, слышанный мною ранее. И этот голос почти шепотом рассказывал сказки. Они не были похожи ни на одну сказку в мире. Вообще-то больше всего на свете я люблю сказки. Я перегнулся через край колодца и слушал его рассказ. Колодец рассказывал сказки и пел песни, и лучше этих сказок ничего на свете не было. «Что это за странный колодец?» — спросил я у Ири. «Колодец, полный сказок и песен», — ответил он. «А больше я ничего не знаю. Он рассказывает старые забытые сказки и поет старинные песни, которые звучали давным-давно, а потом люди про них забыли, и только колодец помнит их все до одной. Уж и не знаю, сколько времени мы просидели так у колодца. Становилось все темнее и темнее, и голос в колодце стал понемногу стихать, а под конец и совсем умолк. неподалеку в зеленой роще заржала Мирамис, словно напоминала мне, что пора возвращаться к моему отцу-королю. «До свидания, Ири! До свидания, ребята!» — попрощался я. «До свидания, Мио! До свидания, Юм-Юм! Возвращайтесь снова!» «Обязательно вернемся!» — обещал я. Мы позвали Мирамис, взобрались ей на спину, и она галопом помчалась домой. Стало чуть светлее, потому что в небе показалась луна. Она осветила луга и притихшие деревья, и они засеребрились, как тополя в саду моего отца-короля. Мы приблизились к мосту утренней зари, но я не узнал его. Он был какой-то другой, точно сделан из серебряных лучей. «Как он зовется теперь?» — спросил я. «Мост лунного света», — сказал Юм-Юм. Мы проскакали по высокому мосту. Служители должны были вот-вот убрать его. Внизу горели костры, которые разложили пастухи на острове Зеленых Лугов. На всем свете царила тишина, и только был слышен цокот копыт Мирамис. Мирамис при лунном свете казалась призрачной, а грива ее не золотой, а серебряной. А я все думала о колодце, который рассказывает сказки, и о сказках, которые мне довелось услышать. Особенно мне понравилась одна, которая начиналась так. Жил-был на свете сын короля, и он скакал верхом на лошади при свете луны. «Да ведь это же обо мне! Я ведь тоже сын короля!» А мы все приближались к острову Зеленых Лугов, и копыта Мирамис гулко звучали по мосту. А я все думал, как прекрасно звучат эти слова. Жил-был сын короля, и он скакал верхом на лошади при свете луны.